Глава 12. «Не хотите еще немного суфле, Эдуар?» — спросил Жолье. Эдуар не ответил. Беатрис бросила на него вопросительный взгляд, потом улыбнулась. Она была весела. Это была чудная мысль поплавать одной на яхте этого Джино. Да уж, она давно не видела такого красивого зверя, дерзкого и такого естественного в своей дерзости. Сначала она сопротивлялась, но потом знойное солнце, морская качка, свежесть его губ — все это вдруг соединилось вместе, превратившись в наслаждение. Животное, несомненно, но которому невозможно было противостоять. Таким сильным было желание. Ее тело, будто честный математик неопровержимой логики, покорилось очевидности этого желания, как бывало это всегда, не вызывая у нее ни малейшего стыда. Напротив, она чувствовала что-то вроде гордости за свое тело, независимая и ненасытная, не поддающаяся узде. С точки зрения чувственности она видела себя торжествующей и спокойной, потому что никогда не противостояла своим желаниям и почти всегда удовлетворяла их. Если она осуждала сексуальность, то только извращенную. Эротические наваждения, тайны, стыд и бесстыдство, что так пугали ее несчастных современников, были ей чужды. Она находила даже что-то комичное в нашем времени, объявившем наслаждение нашей обязанностью, тогда как 10 лет назад это наслаждение было запрещено. В этот вечер Беатрис чувствовала себя до странности уверенной. В идеальном ладу сама с собой, будто изменив, ее тело доказало ей, что сможет защитить ее и от нее самой, и от Эдуара. Беатрис вернулась очень поздно и нашла обоих мужчин на террасе. Они молча созерцали море, вместо того, чтобы беседовать о театре и литературе, как беседовали всю эту неделю. Беатрис начала было уже скучать в их обществе, но тут они повстречали Джина с его матерью, бывшей любовницей Жолье. Разве Беатрис виновата в том, что Эдуар не любит море? Не виновата она и в том, что совершилось так дерзко, сладостно и скромно? «У Эдуара нет никаких причин дуться», — подумала она и улыбнулась Жолье, который старался хоть как-то поддерживать разговор. К ее удивлению, он не ответил на ее заговорщическую улыбку. «Что вы тут делали целый день вдвоем?» — поинтересовалась она. Эдуар опустил глаза. Жолье закашлялся. «Что касается меня, моя дорогая, то я чувствовал некоторую слабость и целый день просидел у себя в комнате и читал. Эдуар, полагаю, делал то же самое». «Вам нужно было поехать со мной?» — сказала Беатрис. «Это так красиво. Прогулка по морю. Малыш Джина прокатил нас до Кап-Мартен. Мы даже прошли мимо самого дома». «Кто это мы?» — спросил Эдуар. «Он и я», — безмятежно ответила Беатрис. «Его мать не захотела поехать. Он очень милый мальчик», — добавила она. «И прекрасно воспитанный». Жюльет отодвинул стул и встал. «Вы простите меня», — сказал он, — «но я сегодня действительно что-то устал. Пойду лягу». За всю неделю, что они были здесь, он впервые пожаловался на слабость, и Беатрис тревожилась. Он был таким милым, таким веселым и внешне так мало обеспокоенным своим состоянием, что этот внезапный упадок сил прозвучал как сигнал. «Вы неважно себя чувствуете?» — спросила она. Но он уже на ходу успокоил ее, поцеловал ей руку, потрепал Эдуара по плечу и направился к лестнице. Она проводила его взглядом и повернулась к Эдуару, который, казалось, окаменел. «Он меня беспокоит», — сказала она. «Ну а ты? Что с тобой?» — спросила она с раздражением. На мгновение Эдуар поднял глаза, потом снова опустил. Ему почему-то было необычайно трудно открыть рот и заговорить. «У Жюлье есть очень сильный морской бинокль», — сказал он ничего не выражающим голосом. «Я смотрел в него просто так и случайно навел на твой парусник». Он умолк. Он водил вилкой по скатерти, не глядя на нее, и уши у него горели. «А-а-а», — сказала Беатрис задумчиво. «Какая несчастливая случайность». Эдуар на мгновение опешил. Он ожидал всего чего угодно, только не этого спокойствия. Вот уже 3 часа он ждал этого объяснения, как ждут вступления литавр в партитуре, а вместо этого вступил тихий фагот. «Он хороший любовник, этот Джина?» — спросил он. Беатрис спокойно закурила сигарету и, выдержав кинематографическую паузу, ответила. «Неплохой. Не такой хороший, как ты, но неплохой». Она пристально посмотрела на Эдуара, которому не оставалось ничего другого, как закрыть глаза, потому что он не мог смотреть на ее спокойные губы, который только что видел полуоткрытыми в момент наслаждения с другим. Ему показалось, что на невозмутимом лице Беатрис он теперь всегда будет видеть, будто наложение, сияющее наслаждением лицо, которое видел в окуляре бинокля. Сейчас на ее лице, которое было прямо перед ним, не было ни тени угрызений совести или страха. Страшное напряжение, в котором он был в течение последних 6 часов, рухнуло перед очевидностью. Он не добьется от нее ничего, ни кулаками, ни криками, ни мольбами. Сделать можно только одно — оставить ее. А на это он был не способен, и Беатрис знала это так же хорошо, как и он. Беатрис встала, пошла к двери и обернулась. «Знаешь, — сказала она, — все это не так уж серьезно». Она говорила снисходительно и ласково, будто он был виноват, а она его прощала. «Не мучайся, Эдуард. Напейся и иди спать в соседнюю комнату. Это единственное, что тебе остается». «Но как же ты не понимаешь?» — закричал Эдуард. Он тоже встал, и тон его был почти умоляющим. Как ни глупо это было, в своем отчаянии он хотел, чтобы она поняла его и, может быть, даже утешила. «Ты что, не понимаешь? Я видел тебя так же ясно, как вижу сейчас. И в тот самый момент, когда...» Беатрис покачала головой. Казалось, она искренне переживала случившееся. «И это должно быть ужасно. В самом деле, я глубоко сожалею, Эдуард». Казалось, она понимает всю глубину несчастья или горечи своего очень близкого друга. Может быть, ей даже безумно жаль его. Но она ни в коем случае не чувствовала себя ответственной за его горе. Эдуард, который стоял, закрыв лицо руками, наконец отдал себе в этом отчет, и это глубоко оскорбило его. «Тогда почему?» — крикнул он. И внезапно умолк. Беатрис уже вышла. Она поднимется по лестнице, смоет макияж, разденется и уснет, положив руку за голову, усталая и невозмутимая. А он, Эдуард, он остался один в огромной гостиной и с ненавистью глядел на изящную мебель, на проигрыватель, где стояла все та же пластинка, на бутылку спиртного, которую он опустошил по совету Беатрис. Он уже не мог понять, что же такое его боль. Сначала это было ударом, боль была физической, но стала душевной болью, почти болью разума. Непрерывным и подробным повествованием, которое он мысленно вел каждый день, повествование о своей страсти к Беатрис. Последний крупный план, непристойный и ужасный, казался ему чем-то вроде чудовищной ошибки. Как если бы между главами книги какого-нибудь утонченного писателя XIX века злой безумец-издатель решил вставить 3 страницы комиксов. Мало того, этот крупный план, эта картина не была ему отвратительна. Она делала Беатрис еще более необычной, порочной и более желанной, чем всегда, потому что, делая она что угодно, ее тело принадлежало ему. Она отдала ему себя в подарок, и этот подарок был невозвратим. Никто не мог отнять у него это тело, такое знакомое, теплое, щедрое, навечно созданное для него. Только он способен так ласкать его, так лелеять, и оно тоже об этом знает, даже если своенравная головка его обладательницы где-то там наверху попытается позабыть об Эдуаре. Когда Беатрис спала и, может быть, во сне изменяла ему, он часто, лежа без сна в темноте, ясно видел ее тело, которое, будто верный конь, прильнуло к нему. Видел ее бедра, которые, придет день, она раскроет перед другим, но теперь они прижимались к его бедрам. Видел продолговатую ладонь, которая, придет день, поманит какого-нибудь незнакомца, но теперь она гладила его лоб, его грудь, машинально, будто тайком, от черноволосой, незрячей, одинокой головы, что покоилась где-то тут, на подушке. И тогда он наклонялся к ее суровому лицу, нежно целовал безжизненные губы и чувствовал, как они просыпаются, отвечает на его поцелуй, прежде чем сама Беатрис очнется и узнает его. Это тело, обнаженное женское тело, стало быть, было одолжено ему, и пусть оно теперь получит по заслугам. Пробило 3 часа ночи, Эдуард едва держался на ногах, однако не алкоголь заставил его подняться по лестнице, войти в комнату Беатрис и броситься на кровать. В темноте под покровом простыни лежала женщина, что была его благом, доблестью, силой, его единственной любовью. И он сказал ей об этом. Он льстил ей и оскорблял, вконец запутался и заснул. Но Беатрис, которая не шевельнулась, слушая этот сумасшедший поток, заснула с большим трудом. Беатрис и Жюлье разговаривали за завтраком, невольно понизив голос. Эдуар и правда лежал неподалеку, с закрытыми глазами, неподвижно, словно выздоравливающий больной. «Странно», — заметил Жюлье. «Я вчера видел его со спины, когда он смотрел на тебя. И у меня было впечатление, что я тоже вижу тебя в этот проклятый бинокль. Мне было неловко, когда он обернулся. бедный мальчик». «Не стоит так уж его жалеть», — сказала Беатрис, «если бы вы слышали его сегодня ночью. Он говорил со мной тоном собственника и так странно, как будто с моим двойником. Меня это напугало». «Для него ты в самом деле, помимо его воли, двоишься», — сказал Жюлье. «Ты женщина, которую он сейчас любит, и ты же персонаж, который он когда-нибудь опишет». «Вы хотите сказать, что он использует меня?» Казалось, она пришла в ужас от этой мысли. «Разумеется», — сказал Жюлье, «даже если он сам этого не осознает. Последние 5 лет с тех пор, как ты его бросила, герой его пьес почти всегда покинутые мужчины. Я все думаю, каковы же будут следующие? Пороганные? Мазохисты?» «А почему несчастливые мужчины?» — сурово спросила Беатрис. «Потому что счастливые люди не годятся в героя романа», — ответил Жюлье. «Что бы ты ни думала, счастье — это последнее, что ищет с тобой Эдуард. Но сейчас он любит себя. Как говорится, слепо». «Меня всегда любили слепо», — сказала Беатрис горечью. «Но слепота была ущербная. Слепота мужчин, которые любили только мои недостатки». «Замечено точно», — согласился Жюлье. «Но, возможно, твои недостатки волнуют мужчин больше, чем твои достоинства. А может, о ней будет мечты? Даже у идеалистов вроде Эдуара». Беатрис взяла чашку чая, поднесла к губам и вдруг поставила обратно. «Послушайте, Андре», — сказала она, — «я всегда говорила вам правду. Или почти всегда. Вы прекрасно знаете, что я свободна от себя только на пространстве 20 метров на 10. И я искренна, только когда говорю чужой текст. Эдуар такой же. Он искренен только в своих фантазиях». «Между вами существенная разница», — возразил Жюлье. «Ты, играя, хочешь забыть о себе. А Эдуар, когда пишет, хочет себя найти. И еще. Ты как музыкант, который слышит свое исполнение. Как художник, который видит свои картины. Получаешь отклик, некое подтверждение своего таланта. Тишина в зале или крики «Браво!» Радость от твоего искусства непосредственно и физически ощутима. Она даже чувственна, сказал бы я. У писателя не бывает таких радостей. Разве что изредка на рассвете он обрадуется тому, что поймал наконец-то, что знал всегда. Но это отвлеченная радость, никому больше неведомая. Видишь ли, я не боюсь за Эдуара, я боюсь за тебя. Боюсь, ты так и будешь играть написанные им пьесы». И, видя, как протестуя, Беатрис замахала руками, он рассмеялся и продолжал. «Слава Богу, что у тебя есть недостатки. Неистовое честолюбие, любовь к мужчинам и любовь к изменам — они твоя лучшая защита. Держись за пороки, что бы я ни советовал тебе раньше. Вполне возможно, что они и окажутся добродетелями. Самые беззащитные жертвы оказываются самыми свирепыми палачами», — добавил он, кивнув в сторону Эдуара, который поднялся и направлялся к ним. Эдуард чувствовал себя совершенно отупевшим от солнца физически и вымотанным нравственно от того, что случилось накануне. Он никак не мог установить связь между вчерашними муками и сегодняшней безмятежностью. Красивая брюнетка и спокойный джентльмен мирно хрустят печеньем под большим зонтом. Эдуард даже не помнил лица этого джина. Ему хотелось сесть у их ног, слушать музыку, положив голову на колени Беатрис, и умереть так через 1000 лет, за которые не произойдет ничего больше. Но скоро они вернутся в Париж, вернутся в его студию, в город с его подмостками, с его толпой знакомых, толпой, в которой, возможно, будут и другие джина. На следующее лето голубые глаза Жюлье уже не будут смотреть на море, но они с Беатрис будут здесь, вместе, неделимые, неразлучные. И она ничего не сможет с этим поделать. Ее вчерашняя измена вдруг показалась Эдуару успокоительной. Беатрис могла ему изменить, он мог смириться с изменой, и значит, что не отсюда можно ожидать чего-то непоправимого. Он не хотел признаваться себе, что сомневался совсем не в своей готовности терпеть. Он сомневался, что Беатрис будет терпеть его терпение. Есть женщины, которые изменяют своим возлюбленным весело, с удовольствием, но если возлюбленный узнает об измене, они с ним расстаются. Взгляд со стороны болезнен для их самолюбия. Беатрис, слава богу, не настолько уважала себя или была настолько равнодушна к чужому мнению, что ей не требовалось быть в глазах Эдуара чистой и непорочной. Тем не менее, признаваясь, что видел ее, он рисковал многим, и только мужская гордость и некоторая поспешность выводов мешали Эдуару это признать. Скоро они вернутся в Париж, и тогда он начнет писать. В солнечном краю его не тянуло к пьесе, наоборот, все отвращало от нее. Казалось бы, ему должно было быть прекрасно на вилле, красивой и пустой, но он чувствовал себя угнетенным. Чтобы писалось, нужно было переменчивое облачное небо, случайные пристанища, тусклые сумерки или ночи без сна. У него слова возникали из теплого пепла, а не из пламени. И он с нетерпением ждал, когда сможет, соблюдая приличие, сделать вид, что забыл про Джина, и перестать думать о том, что должен делать такой вид. Телеграмма Тони Дальбре ускорила их отъезд, и Жюлье их не удерживал. По природе любезный, он, казалось, более отъединялся от других и от себя самого. Эдуард наблюдал, как он бросает камешки в море. Зло, но с удовольствием, как раньше. Должно быть, несмотря на все свое хладнокровие и мужество, Жюлье досадовал на море, такое синее, неизменно синее, как бы оно ни менялось, и такое равнодушное к судьбе тех, кто им восхищался. Вечером накануне отъезда они отправились поужинать в Булье. А потом, по инициативе Жюлье, который был в хорошей форме, пошли пропустить по последнему стаканчику в ночном баре отеля. Там-то они и столкнулись с Джином, красивым как никогда, улыбающимся и пребывающим в полном восторге от этой встречи. Он пригласил Беатрис потанцевать, и когда она спокойно отказалась, стал настаивать каким-то особенным тоном. Эдуард, который в этот вечер почти не пил, и, надо сказать, почти и не дрался со времен своей службы в армии, внезапно сообразил, что они уже схватились с Джиной и катаются по танцполу. Служащие отеля, возмущенные и восхищенные, бросились их разнимать, и Эдуард оказался в гардеробной вместе с Жюлье, который помогал ему привести в порядок его одежду. К большому удовольствию Эдуара нос юного Джина был в крови, и выглядел он глупо. «Вы были великолепны», — сказал Жюлье. «Ведь это так трудно, драться без разогрева. Вам же этого совсем не хотелось, правда?» Эдуар улыбнулся. Ему было очень хорошо, он чувствовал расслабленность, как после любви. «Нет, не хотелось», — согласился он. «Но я подумал, по отношению к Беатрис это будет правильно. Я не люблю драться, но не пасую перед всякими джина. Тем более морально». «А знаете почему?» — сказал Жюлье. «Потому что он невероятно красив. Беатрис тоже красива. А красивые люди, сделавшие своей красоты профессию или призвание, образуют третий пол, откуда раз и навсегда изгнаны и гомосексуализм, и равенство». Они прохаживались перед входом в гостиницу, поджидая Беатрис. «Почему вы считаете, что красивые люди образуют особенный пол?» с интересом переспросил Эдуард. «Потому что они так привыкли к всеобщему восхищению, что в постели друг с другом им всегда чего-то недостает», ответил Жюлье. «Когда актерская пара распадалась, я всегда думал, так оно и должно быть. Ведь пока один сладострастно подтягивается, опершись на подушку, другой изящно склоняется к окну, и оба видят себя крупным планом. А зрителей нет. Что может быть хуже?» Беатрис догнала их и поздравила Эдуара с умением драться. «Я и не знала, что завела шашни с боксером», — сказала она. «Решительно. Интеллектуал непредсказуем». Она улыбалась. Конечно, она считала, что лучше демонстрировать свое мужское превосходство в постели, чем на ринге. Тем не менее, она оценила, что кроткий Эдуар решил драться из-за нее и вел себя как боец. Только прибегая к всевозможным уловкам и нелепым мальчишеским выходкам, можно надеяться, что любовные отношения станут, наконец, подлинными или не утратят своей подлинности. Беатрис, как любовница и как актриса, не смогла бы долго выносить, не испытывая при этом стыда, что она любит труса.